Сэр Джон тем временем нажал на одного дряхлого поэта, своего знакомого. «Напиши, мол, поэтический панегирик». Тот перед Первой мировой войной числился среди третьеразрядных литераторов. Дряхлый поэт, которого звали Урбан Фролли, решил, что для такого случая вполне хватит Виланелли. Виланель — лирическое стихотворение, имеющее особую форму. Первоначально сатирическая песня. Сэр Джон полагал, что требуется что-то более монументальное. Проснулся дремавший в нем литературный Медлсам Мэтти, и они с дряхлым поэтом провели много счастливых часов, споря, в какой форме должна быть написана эта дань гению. Медлсам Мэтти, имя Медлсам Мэтти стало нарицательным. Оно обозначает человека назойливого, всюду сующего свой нос. Медлсам Мэтти — имя героя одноименного стихотворения американского автора XIX века Энн Тейлор. Оставался еще и важнейший вопрос о том, что должен надеть сэр Джон для произнесения этого панегирика. Наконец он остановился на одеяниях, которые использовал лет 25 назад в пьесе Метерлинка. Этот костюм, как и все остальное, был в свое время аккуратно помещен в гардероб, и теперь, чтобы его найти, из Стратфорда вызвали Холройда. Казалось, что костюм прекрасно сохранился, его нужно лишь погладить и немножко привести в порядок, и тогда он будет просто великолепен. Такие вот обязанности прислуги легли на меня. Из одного этого костюма я приезжал в Ричмонд, где жили Тресайзы трижды. Все, казалось, шло прекрасно, только меня немного беспокоило, что из оргкомитета долгое время не было никаких вестей. До концерта оставалось меньше недели, когда мне, наконец, удалось убедить сэра Джона предпринять что-нибудь, чтобы выяснить наверняка, включили ли его в программу. Это было бестактно, и он устроил мне вежливую головомойку за предположение, что в день, когда будут отдавать дань уважения Ирвингу, коллеги по нерадению забудут признанного наследника юбиляра. У меня такой уверенности не было, так как после гастролей я вращался среди актеров и узнал, что на корону Ирвинга есть и другие претенденты. Что в этом контексте говорили и о сэре Джонстоне Форбсе Робертсоне, и о сэре Франке Бенсоне, который был еще жив. Джонстон Форбс Робертсон, 1853-1937, английский актер и руководитель труппы, выступал со многими знаменитыми актерами, в том числе и с Генри Ирвингом. Его исполнение «Гамлета» считалось одним из лучших. В 1913 году он был удостоен рыцарского звания и в том же году оставил сцену. Франк Бенсон, 1858-1939, английский актер и руководитель труппы, оказавший большое влияние на современный ему театр. В 1882 году он впервые вышел на сцену в Лицеуме, театре, которым руководил Генри Ирвинг, за заслуги удостоен рыцарского звания. Я смиренно воспринял эту выволочку, но по-прежнему убеждал его не оставлять все на волю случая. И вот совсем в духе владетеля Балантре, раздающего команды пиратам, он позвонил секретарю комитета, но поговорил не с ним, а с его неназвавшимся помощником. Сэр Джон сообщил, что звонит просто, чтобы сказать, он примет участие в концерте в соответствии с приглашением, сделанным несколько месяцев назад, что он прочтет посвящение Ирвингу, который специально написал для этого случая Урбан Фролли, это любимое дитя Мус, что он приедет в театр только в половине пятого и что будет уже в костюме, так как, вероятно, все помещения за сценой будут переполнены, а он меньше всего хотел бы создавать для кого-то неудобства, требуя себе грим-уборную, подобающую звезде. Все это говорилось в шутливой, но не терпящей возражений манере. Таким тоном он разговаривал на репетиции, вставляя множество «э» и «кхм», чтобы звучало дружелюбнее. Судя по всему, секретарь секретаря давал удовлетворительные ответы, потому что сэр Джон, закончив разговор, сочувственно посмотрел на меня, словно на недоумка, который не понимает, как делаются такие вещи. Было решено, что отвезу его в театр я, поскольку ему, вероятно, понадобится помощь с костюмом, и хотя у него есть его старый шофер, на которого можно положиться, костюмер из шофера никакой. Мы выехали с большим запасом, я помог ему в его тяжелом бархатном костюме с меховой оторочкой расположиться на заднем сиденье, а сам сел за руль. Это был старый лимузин, вопиющая эмблема классовых различий. Сэр Джон восседал сзади, на обивке из превосходного габардина, а переднее сиденье, где находился я, было обито холодной, как смерть, кожей. Нас разделяла тяжелая стеклянная перегородка, но время от времени сэр Джон говорил со мной по переговорной трубке. Он пребывал в великолепном настроении.